Первая считалочка для кошки. Раз, два, три, четыре, пять. Кошка учится считать. Потихоньку, понемножку прибавляет к мышке кошку. Получается ответ. Кошка есть, а мышки нет. Мышкина считалка. Раз, два, три, четыре, сосчитаем дыры в сыре. Если в сыре много дыр, значит, вкусным будет сыр. Если в нем одна дыра, значит, вкусным был вчера. Вторая считалочка для кошки. Кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, мышки, кошки, кошки, кошки, кошки.